И опять было сидение взаперти, шаги в коридоре и мучительный страх, что все начнется сызнова. На рассвете он передал начальнику тюрьмы просьбу, чтобы сообщили о его аресте человеку из дворца. Через полчаса, по распоряжению секретаря кабинета, его выпустили на свободу. Он прошел через подъемный мост и медленно спустился с крепостного холма, удивляясь, как сильно волнует его вид просыпавшихся улиц, сам себе не веря, что вырвался из ада. Это было как начало выздоровления, как возвращение на землю к людям. Он даже не чувствовал голода или желания подойти к стойке красного дерева, где ранние посетители уже проливали первые капли на помин души, прежде чем опрокинуть стаканчик. Птицы заливались на все лады в мягком утреннем тумане. Белый, отливающий опалом шпиль церкви Святого Сердца вздымал мраморную Богоматерь над простеньким куполом церкви Святого Николая, где в этот час слушали мессу старые седые негритянки, перебирая четки и вознося молитву гипсовому назареянину в грубой рваной хламиде, подпоясной желтым вервием. Сверкали под первыми лучами солнца, украшенные яркой мозаикой купола, золотые кресты и медные колокола в монастырях кармелитов, францисканцев и мерсенариев. Просыпались обрамленные балюстрадами плоские крыши, где прачки развешивали белье на фоне синего моря, так высоко поднимавшего свои волны, что казалось, будто рыбачьи баркасы проплывают выше кровель. Освобожденный узник направился к себе домой, наслаждаясь прохладой порталов, запахом фруктов, разложенных на весах, дымом жаровин из кафе, заново открывая, точно после выхода из больницы, восхитительный вкус масла, хруст хлебной корочки, мягкое блистание меда. Он проспал до полудня, но тут его разбудили крики газетчиков. На фотографиях в специальных выпусках газет можно было увидеть трупы, валявшиеся на тротуаре у слишком хорошо знакомого ему дома. Лужи крови среди перевернутой мебели, умирающих на операционных столах и окна из кухни и кладовой, через которые спаслись несколько человек, выпрыгнувших в глубокий овраг. В тот же вечер, когда он шел к дому высокого лица, дому, от которого не осталось сейчас ни единой стены, он едва успел отскочить в сторону и укрыться за колонной от града пуль, выпущенных из черного автомобиля с номером, закрытым путаницей серпантина, ведь это было в дни карнавала. Пес проснулся и, глядя в темное небо, беззлобно залаял однообразным отрывистым лаем, по временам умолкая и вращаясь вокруг собственной оси в погоне за неуловимыми блохами на своем облезлом хвосте. Беглец тяжело поднялся на ноги и по дощатому настилу прошел обратно через гостиную, где на ковре еще смутно проступали грязные затоптанные флейты и бубны какой-то помпейской аллегории. На пороге двери без створок его поджидал пес, продолжая нехотя лаять. «Меня, видно, и кусать не стоит», — подумал человек, пересекая сад, усеянный деревянной щепой. Погружаясь по щиколотку, он перебрался через кучу гипсовых осколков и вышел на улицу. Намерение снова пройти по всему городу под тенью деревьев и колонн и вернуться в дальний квартал Кастрелье было невыполнимо. Его усталость перешла все границы, руки и ноги сковало оцепенение, и все же они двигались, будто подчиняясь чьей-то чужой воле. Он уже покорился своей участи, решил отказаться от борьбы, остановиться где попало и ждать самого худшего, и все-таки продолжал брести без определенного направления, переходя с одного тротуара на другой, заблудившись посреди самой знакомой ему улицы. Он готов был упасть под любым деревом там в саду, если бы не этот, преследующий его упорный глухой лай где-то на уровне лодыжек. Он стал вспоминать известные ему заброшенные усадьбы, где можно было бы спрятаться в кустарнике и поспать. Нет, все они расположены очень далеко. Единственными его деньгами была эта фальшивая бумажка, которую вернула ему Эстрелья. Но ее нигде не примут, она только вызовет опасные споры. За его последней квартирой следили те люди. В дешевых гостиницах надо платить вперед, для того, чтобы остановиться в дорогом отеле, рассчитывая сбежать на следующее утро, у него был слишком жалкий вид. Почему лишен современный человек древнего права укрыться в храме, о котором он читал в истории готической архитектуры? О Христос, если бы открыт был дом твой в эту бесконечную ночь, если бы мог я упасть на гладкие плиты в тиши пределов, заплакать и освободиться от всего, что гнетет мое сердце. О, лежать ничком на каменном полу, не влачить за собой эту каменную тяжесть, прижаться щекой к холодному камню, раскинуть руки на холодном камне, погасить холодом камня, снедающий меня лихорадку и жажду и жар, обжигающий виски.